Он повернулся ко мне лицом. «Леди и джентльмены, могу ли я представить вам Джейка МакГроу?» Честно сказать, я не помню всего того, что творилось тогда, той ночью. Я знаю, что дикое количество алкоголя проникло каким-то образом в мой организм. События в моем восприятии стали, как бы сказать, расплывчатыми. Фицгор и его соотечественники оказались замечательными собутыльниками, просто восхитительными собутыльниками. Они поставили всем выпивку. Потом мы им всем поставили выпивку. Потом все купили всем по стаканчику. И тогда только началась серьезная пьянка. В какой-то момент я понял, что в моем поле зрения очутилась кружка пива высотой в 3 ладони. Они называли ее громовой чашей Бробдингнега. Я ее выпил. Это было уже довольно поздно, как мне кажется. А до этого мы все говорили и говорили. Они хотели знать все про меня, про карту космострады, про все на свете. Я представил им Винни. «Она есть карта», — сказал я им. «Прекрасно», — ответили мне они. «Давайте-ка дадим ей карандаш и бумагу и посмотрим, что она сможет». Карандаш и бумага немедленно появились. Винни стала демонстрировать свое умение. При этом она очень походила на приготовишку в старшей группе детсадика, который только что учится писать. Розовый язычок ее торчал наружу, когда она заполняла страницу за страницей спиралями и прочими геометрическими фигурами, связанными между собой линиями. «Господи», — сказал Фицгор, — «это же местная группа звезд. Ну, так оно и должно выглядеть». Он погладил буйную беззубную порость своей рыжей бороды. «Черт побери, если бы у нас на этой планете была библиотека, мы могли бы достать книги, чтобы это проверить». Он опрокинул в глотку пивную кружку. «Если бы у нас на этой планете были книжки, мне кажется, у меня есть несколько книг по астрономии в тяжеловозе. Собственно говоря, там должен быть целый ящик. Правильно, Сэм?» «Ага. Наша накладная нагрузка говорит мне, что у нас на борту целый ящик книг-кассет. Но ведь не хочешь же ты вытаскивать их все сюда?» «Естественно, хочу. Боже, доставь ты все эти вопросы в покое». «Джейк», — сказал Рон, — «может быть, попозже, когда мы все протрезвеем, этот рисунок должен быть, представляет местную группу звезды. Посмотри, вот, Магеллановы облака, и посмотри, как раз тут должны быть Андромеда и Мерсье-34. А кто не трезв? А эти две такие пушистые точки, вероятно, Лес-2 и 1, вон там галактики Скульптора и Форнакса. Кому нужны всякие там книжки?» — сказал беззубый резоруб с сильным стриновским акцентом. «Когда у тебя есть этот вот знайка?» «Роланд сам по себе книга». «Спасибо, Сьюзи. А все эти линии, — продолжал Роланд, — это дороги космострады. Но самый интересный вопрос сводится вот к чему. Что за крупная дорога, которая вливается вот отсюда и продолжается вот сюда?» «Кажется, это одна из главных артерий космострады». «Очень может быть», — сказал Фицгор. «Посмотрите-ка на все эти штуки, которые нарисовала Винни. А могут ли все эти галактические группы быть соединены дорогой?» «Я бы сказал, что так и должно быть», — ответил Роланд. «А вот эти рисунки похожи на облака метагруппы», — сказал я. «А это что за зверь такой?» — спросил меня кто-то из толпы. «Ну, группы групп, супергруппы галактик, все недоступны, но с помощью единой дорожной системы». «И куда она идет, интересно?» — вслух подумал один из лесорубов. «До самого предела, долбаного предела, парень! Чего-чего?» «Начало всех начал!» — выдохнул Фитцгорн. «Самая колыбель всего, что было рождено!» «Это как же так получается?» «Когда ты смотришь на Вселенную...» Читал ему лекцию Роланд, хотя и произносил слова что-то уж очень старательно. Настолько он был пьян. «На слабые облака галактик ты смотришь обратно сквозь время. Относительность, скорость света и все такое прочее. Когда ты смотришь действительно далеко-далеко, туда, куда самые извращенные, словом, самые хитрые приборы могут достать, он рыгнул, извините, иными словами, если посмотреть самый хитрый телескоп, то там особо многого не увидишь. Ты просто смотришь в такие места, в такие времена, когда Вселенная была совсем не такой, как раньше, когда она была радикально иной, до того еще, как сформировались галактики. Тебя словно отбрасывают к пределу видимой, постижимой Вселенной, за тот предел, где все сдвинуто в красную точку спектра, настолько, ну, что становится почти невидимым. Это и есть красный предел. Тут я что-то за тобой не поспеваю. Это азы космологии, снизошел Роланд, причем его тон подразумевал, что любой шестилетний ребенок сочтет, что это просто мелочи и чепуха. «Да, разумеется», — сказал Фитцгор больше себе самому, чем обращаясь к кому-либо. «Стоит проскочить сквозь портал, и ты идешь как бы обратно через время. И если ты едешь по дороге, которая ведет в самые дальние просторы космоса, дорога, которая ведет тебя прыжками быстрее скорости света, то, в конце концов, — продолжил за него Роланд, — ты придешь к тому моменту, где начинается поток времени. Тот самый большой взрыв, который породил галактику, — сказал один из лесорубов. — Абсолютно верно, если космострада простирается до такой степени. — А как такое может быть? — спросил кто-то. — Ай, понятия не имею, — ответил Роланд. — Но на космостраде поговаривают, что как раз Джейк и обнаружит, как это оно делается. — Я никуда не еду, — сказал я. — Я слишком пьян, чтобы сесть за руль. Вообразите себе, как поднимается тесто для буханки хлеба в четырех измерениях хлеба с изюмом. Вы этого не сможете сделать. Невозможно вообразить себе что-либо в четырех измерениях, но попробовать все-таки стоит.